Как будут действовать ребята на месте? План, в принципе, я знаю, и предположить это с достаточной долей вероятности смогу. Вариантов два. С поддержкой авиации и без нее. Исходя из того, что немцы уже наготове, можно сделать вывод о том, что у авиации, когда наши стальные соколы выйдут на штурмовку, будут и иные, нашими планами не предусмотренные задачи. И дай бог, чтобы они оказались для них хотя бы теоретически решаемыми. Во всяком разе, на ощутимую поддержку с воздуха я не забивался бы. Минометы — это, пожалуй, та тема, куда мне лезть совершенно ни к чему, и поумнее меня там люди есть. А к саперам я и сам ни за какие коврижки не полезу. Работа у них нервная, опасная, и незнающему человеку в их кухню лучше даже и не заглядывать. И пусть я не совсем бирюзовый лох в подрывных делах, но устраивать с ними соревнования по уровню профессионализма воздержусь. Дольше проживу. Мой взвод уже своего командира получил, и менять его в бою или непосредственно перед началом такового — вещь не самая разумная. Допустим, ну пусть и на секундочку, что я благополучно добрался бы до своих, предстал пред ясный очиком взвода один и... И что? Получил бы назад свой взвод? Сейчас. Смотрите выше. Фигу, а не взвод. В наилучшем случае меня пошлют куда-нибудь в дозор или в помощь кому-нибудь из взводных, что я и сейчас прекрасно могу исполнить, даже и без ОВЦУ, особо важных ценных указаний, со стороны Малашенко. Не подумайте плохо, я его вполне себе уважаю. Только нет в нем какой-то искорки и доли здорового авантюризма. Он мужик правильный и грамотный, но... Словом, я и без его указаний проживу. Есть, правда, существенная заноза в моих построениях. Как предупредить наших, что немцы нас уже ждут? И опять же, ждут ли нас именно там? Здесь-то ясно, ждут. Аж копытами топочут от нетерпения. Еще, кстати, момент. Полевой кухни у фрицев-засадников нет, и костра они не жгут, дым выдаст их расположение. Какой из всего этого будет вывод? Сухпай. А зная порядки, что царят в немецкой армии на этот счет, можно твердо быть уверенным в том, что дольше трех дней эта засада торчать здесь не собирается. В противном случае какой-то вариант приготовления горячей пищи либо ее доставки дотошные фрицы уже организовали бы. Сильно сомневаюсь и в том, что наше командование стало бы планировать проведение в это самое время еще какой-нибудь операции в здешних краях. Вывод. Немцы ждут именно нашу группу. И долго рассиживаться здесь не собираются. Уверены они в том, что русские пойдут именно здесь и скоро. Аккурат в соответствии с ранее разработанным планом. Каковой, и в этом я теперь ничуть не сомневаюсь, какая-то скотина им и слила. Ладно, патруль, боевое охранение, я обошел. И по логике вещей между мной и ребятами теперь никого быть не должно. Но это по моей логике. У немцев она может быть совсем иной. В любом случае идти надо тихо и осторожно. И гарантированно опоздать к началу операции, ибо самолет-разведчик прилетит уже сегодня. А значит, увидит сигнальные полотнища, сделает круг, подтверждая получение информации, и завтра поутру наши поднимутся на штурм. А если не прилетит? Мало ли там чего у них, соколов наших сталинских, приключиться может. Или полотнище не разглядит? Тогда штурм будет без авиации. И сразу же отход. Под пулеметы засадного взвода. А сзади ударит охрана сарайчиков. И хорошо, если они одни. Ладно. Рвану я сейчас бегом, как лось во время гона. Как-то, не знаю как, но, допустим, проскочу мимо немецких постов, добегу до комвзвода один, вывалю ему все, что увидел, и что? Он отменит атаку? Ну да, ищите дураков в зеркале. Не отменит и будет, в принципе, прав. Мало у меня убедительных данных. Ну, сидят в лесу немцы. Дозоры в разные стороны выдвинули. И что? Это, если кто позабыл, их тыл. Где хотят, там и сидят. Хоть в болото по уши влезут. Нас они пасут. Сами сказали? Нет. Паникер ты, Красовский, — покачает головой Малашенко. Нечем крыть. И языка не добыть, не успею уже. Слишком много времени я около этих немцев потерял. Что же делать? Вспоминаю карту, ту, что штабной майор показывал. Есть ли хоть какой-нибудь выход? Есть такой. Вот это! Карандаш майора поставил на карте точку. Позиции зенитной артиллерии. Видите, весь объект вытянут вдоль железнодорожного полотна и частично прикрыт высокой насыпью с нашей стороны. Пушки расставлены так, что образуют своеобразный четырехугольник. Эти батареи — обычные зенитки. Они расположены на пути вероятного следования наших бомбардировщиков, чем, разумеется, и пользуются. Вот это — позиции скорострельной мелкокалиберной артиллерии. Они стоят уже ближе к складам и имеют задачу еще и наземного прикрытия объекта. От атак пехоты, например. С обеих сторон насыпи имеются обширные открытые пространства, и только со стороны противника лес подходит к забору складов относительно близко. То есть, ротный наклоняется к карте, атака возможна только с этой стороны? Да, вашим бойцам предстоит сделать изрядный крюк, обходя открытое место. А если не делать этот крюк? Прилично времени смогу выиграть. В том, разумеется, плане, что подойду к складам вместе со всеми ребятами. К складам, не к ребятам подойду. И предупредить не успею все равно. И что сможет сделать один человек? Один и с винтовкой. Не так уж и дофига. Хотя и совсем списывать меня со счетов я никому бы не советовал. Слишком уж это опрометчивое решение. Я, знаете ли, весьма зубастый и неприятный персонаж. Наступившее утро не принесло с собой ожидавшегося тепла. Солнце так и не проглянуло сквозь нависшие облака. Даже порывистый ветер, несмотря на все свои усилия, не смог расчистить хотя бы небольшое окошко. «Да уж», — сплюнул Малашенко, провожая взглядом летевшие по ветру рваные клочья облаков. «Какие тут самолеты?» 5 минут назад извозюканный в грязи боец саперного взвода доставил сообщение от своего командира. Проходы готовы. Немного, всего 2. Но и это было уже кое-что. Отправив посыльного к минометчикам, комвзвода 1 еще раз проинструктировал своих командиров, проверив знание ими поставленной задачи. И все равно, что-то его тревожило. Опытный офицер, он еще и еще раз перебирал в памяти все обстоятельства этого выхода, вроде бы все было в норме. Но что-то же его напрягло. Что именно? Чего не заметили его глаза и не услышали уши? Не так. Что именно он увидел или услышал, но не уделил должного внимания? Вот так, пожалуй, было бы точнее. Разве что немцы, как засели за своими заборами, так и носа не кажут. Не приходят на склад вагоны, а ведь должны. Тут не архив какой-нибудь заштатный, артсклад. Не видно и патрулей, окромя тех, что вдоль забора шастают. Неправильно что-то тут происходило, не так. Но отменить сейчас уже ничего нельзя. Приказ недвусмысленно предписывал ему атаковать склады. Даже и без поддержки авиации. Взгляд на часы. До начала атаки еще 40 минут. Время пока есть.